описывает круг и в течение нескольких минут летит вдоль города. Вот он, весь передо мной, омытый слезами моего отчаяния. А потом я закрываю глаза. Самолет мерно гудит, слезы стекают по моим вискам, на шею, и я почему-то никак не могу их вытереть. Шея делается мокрой и щекотно, и вдруг моторы замолкают, и наступает тишина. От ужаса я снова открываю глаза и ничего не вижу, кроме тьмы кромешной. Вот так это, оказывается, бывает. И тут, вне всего находящийся голос, оповещает, что осталось еще 20 минут, и, наконец, я вспоминаю, где я. После небольшой паузы чертов реактор опять начинает тихонько поскуливать. Удивительно тонкая машина, реагирует на душевные переживания. Шевелиться нельзя. На голову мою надет какой-то футуристический шлем. Вот и лежу, умываясь собственными слезами. Жизнь продолжается так долго, что, успев побыть литературой, опять становится жизнью. Приехала. А меня, что называется, не ждали. Пока я там, в Москве, литературной студией проходила, да на Кавказе военной подготовкой занималась, тут, в Питере, все перетряслось-утряслось. Все так называемые ниши давно заняты. А на дворе начало рыночной экономики, приватизации и прочие радости капитализма местного разлива. И вроде крутись, как хочешь. И надо учиться дышать бедной кислородом атмосферой повседневности. Живу в непрезентабельном районе на южной окраине города, в условно трехкомнатной хрущевке. Старенькую мою бабушку, мамину маму, родители взяли к себе. Квартира на третьем этаже, лицом в тополинные утешительные объятия. Но объятия с весны. А пока зима. Все зима и зима. Ничего, думаю, должно же это когда-нибудь кончиться. Поначалу мужчины в общественном транспорте и на улицах кажутся мне вялыми, невыразительными и будто даже слегка нездоровыми. Ничего, думаю, наверное, я просто отвыкла. Может, это с ними от жизни. Сначала перестройка, потом продукты по карточкам, в смысле по талонам, но здесь, в Питере, талоны по-блокадному называют карточками, потом кошмар на улице Язов. Живу так вторую неделю. Ираклий звонит каждый вечер из корпункта. Его звонки напоминают репортажи с места боевых действий. Аэропорт, оказывается, опять закрыли через несколько дней после моего отлета. И в городе все еще постреливают. «У нас тоже», — говорю я опрометчиво. «Неужели у вас?» — обеспокоенно спрашивает Ираклий. «Сейчас он скажет: тогда какая разница? Возвращайся назад». И я спешу уточнить: «Нет-нет, просто представляешь, мне все время мерещатся выстрелы. Такие слуховые галлюцинации. Это бывает», — говорит Ираклий. «Месяца через два пройдет. А еще, представляешь, все время кажется, что потряхивает немного, будто землетрясение. Странно, правда?» «И ничего на самом деле странного. Землетрясений я там пережила несколько. И во время одного, самого страшного, мы с Ираклием как раз были у Вовы Ладо в корпункте на его пятом этаже. Мальчики за столом возле окна резались в нарды, а мы с Шурочкой сидели на диване, пили чай и любовались их красивыми силуэтами, каждая своим, на фоне золотистого осеннего полдня. Дальше, у самого горизонта, в мареве, зыбились далекие горы, и я сквозь профиль Ираклия как раз смотрела на них. Вдруг линия горизонта вместе с головой Ираклия пошла вверх, как на качелях, а потом плавно опустилась, и это же движение повторили чашки на столе. Одно дело, когда трясет снизу, это понятно, а тут земля в прямом смысле ушла из-под ног. Мальчики медленно подняли головы и повернулись в нашу сторону, и в это время горизонт опять покачнулся. Беременная на ранней стадии Шурочка издала нечленораздельный вопль, а потом с криком «Бежим!» подхватила сумку и первая ринулась к лестнице. Лифт мы игнорировали в целях безопасности. Весь город высыпал на улицы. Мы-то думали, что находимся чуть ли не в эпицентре, оказалось, что это всего лишь эхо катастрофы, постигшей соседнюю горную страну. Вот с тех пор мне и стало мерещиться. «Ничего», — произносит Ираклий, — «на другом конце моей жизни». Голос звучит глухо, словно по дороге растворяется в разделяющем нас пространстве, а я собираю его, впитываю, как губка. И на это уходят все мои силы, и я опять не говорю о главном. И чем дольше я не говорю, тем меньше понимаю, как это сделать. Постепенно я обзваниваю всех, кто еще меня в этом городе помнит. Надо признать, таких немного. Кого-то смыло эмиграцией, кому-то легче думать, что меня тут вообще не стояло. Остальным рассказываю, неловко переминаясь,